Часть третья. Они сидели в этот вечер на высоком берегу и любовались закатом. Солнце, увеличившись в размере, на закате стало темно-красным, окрасило все вокруг в багровые тона. «А хочешь стихотворение про закат?» «Экспромтом». Она взглянула на него вопросительно. «А ты, оказывается, не только романтик, но и поэт. Ну давай, твори. Послушаем». Он помолчал с минуту, а затем прочел. «Оранжевый луч заскользил по полям, окрасив багрянцем луга и тропинку. Затеплились клены, зардела земля, укутались горы в пурпурную дымку. Мы плещемся в море сплошного огня, слепящего марева трепетных бликов в последних мгновениях угасшего дня. Мы в эти мгновенья слепы и безлики». «Ух ты! А ведь неплохо! Я как преподаватель литературы это тебе говорю. Только вот...» Она замялась, не зная, как выразить свою мысль. «Что тебя смущает?» «Ты, похоже, хитришь. Никакая это не импровизация, не экспромт. Так гладко, с рифмой, с точными словами сразу не бывает. Признайся, ты написал их раньше, а сейчас выдаешь за экспромт». Он засмеялся, глядя в сторону. «Ладно, твоя взяла. Я действительно написал их раньше. Да вот некому было почитать. Решил тебе». «Не смущайся. Мне они понравились. Как и то первое про учителя. Прочти еще». Виктор откашлялся и прочел. «Не ревнуй меня, мой друг, к этой юной незнакомке, что мигнула бровью тонкой в стайке озорных подруг. Я не стану соблазнять, ткань срывать с тугого тела, чтобы страсть не овладела красотой повелевать. И не люблю я рвать цветы для душистого букета. Не суди меня за это, вроде нелюбима ты. Я дарю тебе цветы на лугу, на горном склоне, удивительнейшем лоне первозданной красоты. Не спущу курок на птицу, что средь белых облаков выше всех земных оков плавно над землей кружится. Пусть усталый этот мир будет красотой увенчан. Не люблю поникших женщин и зудящих болью лир». «Ну, как тебе?» «Знаешь, по форме опять неплохо, но вот содержание, как бы это сказать, меланхолическое. Извини, конечно, но это признание какого-то робкого, слабого мужчины, даже не мужчины, а робкого подростка, какого-то пассивного наблюдателя, не желающего ни подарить букет своей девушке, не желающего приблизиться к той, которая понравилась. А как же страсть, ухаживание, борьба за взаимную любовь? Ты что, действительно такой?» Она, прищурившись, вопросительно взглянула на него. Он посмотрел в ее насмешливые и веселые глаза и вдруг подумал, что она права, и что сейчас, именно в эту минуту, для нее наступил момент истины в отношении него. Именно в эту минуту она решает, настоящий он мужик или так, меланхолик и стихоплёт, на которого нельзя положиться. Ни слова не говоря, он схватил ее за плечи и, притянув к себе, нашел ее губы. Соленые, почему-то радостно подумал он, ощутив не только их жар, но и твердый шрам от недавнего удара кулаком. В эту звездную ночь и случилось то, что он подспудно желал все эти дни. Он был страстен, настойчив и необуздан в ласках. Она подчинялась его напору и изредка отвечала короткими поцелуями. Уснули они под утро.